Сейчас я могу предположить, что в отцовском голосе мне послышалась обреченность, но в тот момент мне не хватало опыта и знаний, чтобы назвать то, что он чувствует. Вот тогда он и сообщил мне, что я, как все дети, буду ходить в школу. Он нашел одну приличную недорогую школу недалеко от дома. Я говорю, первое, что приходит мне в голову, а как же скрипка? Когда я буду упражняться, мы что-нибудь придумаем? А что случится с Сарой Джейн Беккет? Ей не понравится, если она больше не будет моей учительницей. Мне придется сказать ей, чтобы она нашла другую работу. Мы увольняем ее, сын, ее услуги нам больше не по карману. Он останавливается на этом, но я продолжаю фразу про себя в голове. Ее услуги нам больше не по карману из-за Сони. Нам нужно сократить расходы, — объясняет папа. Мы не хотим расставаться с Рафаэлем, и без Кати нам не обойтись, так что остается только Сара Джейн. А когда я буду играть, если стану ходить в школу? Они не разрешат мне приходить на уроки только тогда, когда я захочу. Еще у них там разные правила, так когда я смогу заниматься? Мы поговорили с директором школы, Гидон. Он готов сделать для тебя определенные послабления. Он знает, что ты музыкант. Но я не хочу ходить в школу. Я хочу, чтобы меня учила Сара Джейн. Я тоже этого хочу, — отвечает папа. Мы все этого хотим. Но это невозможно, Гидон. У нас нет на это денег. У нас нет денег. Это становится лейтмотивом всей нашей жизни. Так стоит ли удивляться, что приглашение из Джульярда отклоняется? Разве не логично объяснить этот отказ тем, что на Джульярд нам не хватает денег? Но я удивлен. Я разъярен, я охвачен безумием, и зерно, посаженное в моей душе, толкает вверх ростки, пускает вниз корни, начинает размножаться в питательной почве. Я учусь ненавидеть. У меня появляется жажда мести. Объект моей мести становится осязаемым. Сначала я слышу его в нескончаемом плаче и в нечеловеческих требованиях, возлагаемых на всех нас. А потом я вижу его в ней, в моей сестре. Думая о матери, я размышлял и над тем другим вопросом. И в результате я пришел к выводу, что даже если папа решил не спасать Соню, когда мог ее спасти, от этого ничего не меняется. Я начал процесс ее убийства. Он всего лишь позволил ему закончиться. Вы говорите мне, доктор Роуз, Гидеон, вы были маленьким мальчиком. Вы испытывали чувства, типичные для братьев и сестер. Вы не первый, кто пытается причинить вред младшему брату или сестре, и не последний. Но она умерла, доктор Роуз. Да, она умерла, но не от ваших рук. Я не знаю этого наверняка. Не знаете и не можете знать. На сегодняшний день это так, но вы узнаете, Гидеон. Вы правы, доктор Роуз. Вы, как всегда, правы. Мать скажет мне, что случилось на самом деле. Если для меня существует спасение в этом мире, принесет его только моя мать. Глава 26. Даже кресло-коляску отказался взять. Возмущенно сказала старшая сестра травматологического отделения. Бейдж на ее груди уведомлял, что ее зовут Марла Маньяна. Она пребывала в легком шоке от того, как Ричард Дэвис уехал из веренного ей отделения. Пациент должен покидать больницу на кресле-коляске в сопровождении медицинского работника, чья обязанность является доставка пациента к его автомобилю. Пациенты не должны отказываться от этой услуги, а если они все-таки отказываются, то их не выписывают из больницы. А этот господин просто взял и ушел, не дожидаясь выписки. Так что больница не несет никакой ответственности, если его травмы заживут неправильно или если возникнут осложнения. Сестра Марла Маньяна надеялась, что все это понимают.